Глава 30. Мартин Бек смотрел на человека, который сидел перед ним, съежившись, опустив голову, не поднимая глаз. Одна его рука была на перевязи. Этой минуты Мартин Бек ждал 6,5 месяцев. Он нагнулся и включил магнитофон. «Вас зовут Фольке Леонард Бенгтсон. Вы родились 6 августа 1926 года в приходе Густав Васа. Проживаете в Стокгольме на улице Рёрстрандгатан. Это верно?» Тот чуть заметно кивнул головой. «Вы должны четко отвечать вслух». «Да», — ответил человек по имени Фольке Бенгтсон. «Да, все верно». «Признаете ли вы себя виновным в убийстве американской гражданки Розанны Магроу при попытке сексуального насилия в ночь с 4 на 5 июля прошлого года?» «Я никого не убивал», — сказал Фольке Бенгтсон. «Говорите громче!» «Нет, я не убивал». «Ранее вы признались, что встретили Розанну Магроу 4 июля прошлого года на борту пассажирского судна «Диана». Это правильно?» «Я не знаю. Я не знал, что ее так зовут». «У нас есть доказательства, что вы были с ней 4 июля. Ночью вы убили ее в ее же каюте и выбросили за борт». «Нет, это неправда». «Вы убили ее таким же образом, каким пытались убить женщину, проживающую на улице Рунеберсгатен?» «Я не хотел ее убивать». «Кого вы не хотели убивать?» «Эту девушку. Она приходила ко мне несколько раз, просила, чтобы я зашел к ней домой. Она не имела серьезных намерений, просто хотела унизить меня». «Розанна Магроу тоже хотела унизить вас, поэтому вы ее убили?» «Не знаю». «Вы были у нее в каюте?» «Не помню, может, и был. Не знаю». Мартин Бек молча смотрел на человека, сидевшего на стуле, потом спросил: «Вы очень устали?» «Нет, совсем нет». «Рука болит?» «Теперь нет, мне сделали укол в больнице». «Вчера вечером, когда вы увидели эту женщину, а она вам не напомнила ту другую, которая летом была на пароходе?» «Это не женщины». «Что вы имеете в виду?» «Конечно, это женщины». «Да, но они... как звери». «Я не понимаю, что вы хотите сказать». «Они... как звери, полностью во власти». «В чьей власти? Вашей?» «Ради бога, не смейтесь надо мной. Они во власти своей похоти, своего бесстыдства». Полминуты молчания. «Вы действительно так думаете?» «Так думают все нормальные люди, кроме совсем уж погрязших в грехах». «Вам не нравились эти женщины? Розанна Магру и девушка с Рунебергсгатен, как ее зовут?» «Соня Хансен». Он прямо выплюнул это имя. «Вот, вам она не нравится?» «Я ненавижу ее. Я ненавидел и ту, другую тоже. Я не очень хорошо помню». «Разве вы не видели, как они себя ведут? Разве не понимаете, что означает быть мужчиной?» Он говорил быстро, взахлеб. «Нет, что вы имеете в виду? Противно, они отвратительны. Они хвастаются и бравируют своими грехами, ведут себя вызывающе и оскорбительно». «Вы ходите к проституткам? Они не такие отвратительные и бесстыжие. И потом они берут деньги. У них все же есть хотя бы капля чести и совести». «Вы помните, как ответили мне на такой же вопрос в прошлый раз?» Допрашиваемый смутился и испуганно заерзал на стуле. «Нет». «Я вас спрашивал тогда, посещаете ли вы проституток, помните?» «Нет. А вы спрашивали?» Мартин Бек снова замолчал, потирая нос. «Я хочу помочь вам», — сказал он наконец. «Чем? Помочь? Как вы можете мне помочь? Сейчас, после всего этого?» «Я хочу помочь вам вспомнить». «А-а-а! Но вы и сами должны попытаться вспомнить». «Да». «Постарайтесь вспомнить, что произошло после того, как вы поднялись на Диану в Сёдерчопинге. У вас с собой был мопед и рыболовные снасти. Пароход пришел с довольно большим опозданием». «Да, помню. Была хорошая погода». «Что вы делали, когда сели на пароход?» «Кажется, я позавтракал. До этого я не ел. Помню, решил позавтракать на борту». «Вы разговаривали с соседями по столу?» «Нет. По-моему, я был один за столом, другие уже позавтракали. А потом, после завтрака?» «Наверное, пошел на палубу». «Да, именно так, была отличная погода». «Вы с кем-нибудь разговаривали?» «Нет, я стоял один на баке, потом был обед». «Обедали вы тоже в одиночестве?» «Нет, за столом были еще пассажиры, но я с ними не разговаривал». «Розана Магроу сидела за вашим столом?» «Не помню. Меня не очень интересовало, кто там был». «Вы помните, как увидели ее впервые?» «Нет, не помню. В прошлый раз вы сказали, что она о чем-то вас спросила, и вы разговорились». «Да, действительно, теперь вспоминаю. Она спросила, как называется место, которое мы проплывали». «Как оно называлось?» «Кажется, Норсхольм». «Она продолжала разговаривать с вами?» «Да, только я не очень помню, о чем она говорила». «Она вам сразу не понравилась?» «Да». «Почему же вы с ней разговаривали?» «Она навязывалась. Стояла рядом, говорила и смеялась. Она была такая же, как и все другие, бесстыжая». «Что вы делали потом?» «Потом?» «Да, на берег вы сошли вместе?» «Она пошла за мной, когда я сошел на пристань». «О чем вы говорили?» «Не помню обо всем, ничего особенного. Помню, я подумал, что для меня это хорошая практика в английском». «А когда вернулись на пароход, что делали?» «Не знаю. Я просто не помню. Вероятно, ужинали». «Вы сидели за одним столом?» «Кажется, нет, не помню». «Постарайтесь вспомнить». «Нет, не могу». «А вечером вы виделись?» «Помню, я немного постоял на баке, когда стемнело, но тогда я, кажется, был один». «Вечером вы с ней виделись? Попытайтесь вспомнить». «Пожалуй. Я не помню деталей, но вроде бы мы сидели на корме и разговаривали. Вообще-то я хотел остаться один, но она приставала ко мне». «Она приглашала вас в свою каюту?» «Нет». «Позднее, тем вечером, вы ее убили, так?» «Нет. Я ничего такого не делал». «Вы действительно не помните, что убили ее?» «Нет». «А разве я убил?» «Да, я знаю, что вы ее убили». «Зачем вы меня мучаете? Не повторяйте этих слов то и дело. Я ничего не совершил». «Я вовсе не хочу вас мучить». «Правда ли это?» Мартин Бек сам не знал. Но он чувствовал, что Бэнксон снова ушел в оборону, начал самоизолироваться от внешнего мира, и чем больше на него жмешь, тем труднее будет преодолеть эту изоляцию. Но это не так важно. Взгляд человека на стуле снова утратил остроту, стал испуганным и блуждающим. «Вы меня не понимаете», — невнятно пробормотал он. «Я пытаюсь. Я понимаю, что некоторые люди вам не нравятся, вызывают у вас отвращение. Разве вам это непонятно? Люди могут быть отвратительными». «Почему?» «Я понимаю. Вам особенно не нравятся люди определенной категории. Прежде всего, женщины, которых вы называете бесстыжими, верно?» Человек на стуле ничего не ответил. «Вы религиозны?» «Нет». «Почему?» Он в замешательстве пожал плечами. «Читаете книги или газеты религиозного характера?» «Я читал только Библию». «Верите тому, что там написано?» «Нет, там слишком много такого, что нельзя ни объяснить, ни вычеркнуть». «Что, например?» «Вся эта грязь». «По-вашему, такие женщины, как Розана Магроу и Фрёкен Хансен, тоже грязны?» «Да! А вы не согласны?» «Посмотрите на эту мерзость, которая окружает нас повсюду. В конце прошлого года я несколько недель читал газеты, и каждый день они были полны всякой гадости. Как вы думаете, почему это происходит?» «И вы не хотите иметь дело с этими грязными людьми?» «Нет, не хочу!» — он перевел дух и добавил. «Совсем не хочу!» «Ну хорошо, пусть вам они не нравятся. Но такие женщины, как Розана Магру и Соня Хансен, наверное, очень сильно вас привлекают. Нет ли у вас желания смотреть на них, прикоснуться к их телу?» «Вы не вправе говорить мне такое. Смотреть на их ноги, руки, дотронуться до их кожи. Зачем вы так говорите? Вы не хотите дотронуться до них? Раздеть, посмотреть на их обнаженное тело?» «Нет, нет, только не это. У вас нет желания почувствовать их руки на своем теле?» «Замолчите!» — крикнул Бэнксон, подскочив на стуле. Это резкое движение вызвало гримасу на его лице. По-видимому, он ощутил боль от поврежденной руки. «Ну-ну!» «Ничего особенного в этом нет. Скорее, это вполне нормально. Я сам так думаю, когда вижу некоторых женщин». Человек на стуле уставился на Мартина Бека. «Вы хотите сказать, что я ненормальный?» Мартин Бек ничего не ответил. «Вы утверждаете, что я ненормальный только потому, что у меня есть чувство стыда?» Молчание. «Я имею право на собственную жизнь». «Да, но не на чужую. Вчера вечером я собственными глазами видел, как вы едва не убили человека». «Ничего вы не видели. Я ничего не делал». «Я никогда не говорю ничего такого, в чем не уверен. Вы пытались убить ее. Не подоспеем мы вовремя. Сейчас на вашей совести была бы человеческая жизнь. Вы бы стали убийцей». Как ни странно, эти слова оказали на Бэнксона огромное воздействие. Он долго шевелил губами, потом почти неслышно сказал: «Она это заслужила. Сама виновата». «Простите, я не расслышал». Молчание. «Будьте любезны, повторите, что вы сказали». Мужчина на стуле упрямо смотрел в пол. Мартин Бек неожиданно бросил: «Вы мне лжете!» Бэнксон покачал головой. «Вы утверждаете, что покупаете только газеты и журналы о спорте и рыбалке. Но вы покупаете и газеты и журналы с фотографиями обнаженных женщин». «Это неправда!» «Вы забываете, что я никогда не лгу». Молчание. «Пачка из сотни таких газет лежит у вас в печке». Бэнксон буквально взвился. «Откуда вы знаете?» «Наши люди обыскали вашу квартиру. Они нашли газеты. Обнаружено также многое другое. Например, темные очки, принадлежавшие, кстати, Розане Магроу». «Вы врываетесь в мой дом, оскверняете мою личную жизнь. Для чего это все?» Несколько секунд спустя он повторил эту фразу и добавил: «Я не хочу иметь с вами дело, вы отвратительны». «Ну, никто не запрещает вам смотреть фотографии», — сказал Мартин Бек. Ничего особенного в этом нет. Женщины в тех газетах выглядят как любые другие. Большой разницы нет. Если бы на фотоснимках была, например, Розана Магроу или Соня Хансен или Сив Линдберг... Замолчите! Вы не должны так говорить. Вы не должны называть это имя. Почему же? Что бы вы сделали, если бы я сообщил вам, что в таких газетах есть снимки Сив Линдберг? Врешь, сволочь! Вспомните, о чем я только что говорил. Итак, что бы вы сделали? Я бы наказал. Убил бы и вас за то, что вы сказали такое. Меня вы убить не можете. Что бы вы сделали с этой женщиной? Как ее зовут-то? Ах, да, Сив. Наказал. Я бы... Да? Человек на стуле то сжимал, то разжимал кулаки. Да, я бы ее наказал, сказал он. Убили бы? Да. За что? Молчание. Вы не имеете права так спрашивать, сказал Бэнксон. По его щеке скатилась слеза. Многие фотографии вы разорвали, сказал Мартин Бек спокойно. Разрезали ножом. Почему? В моем доме. Вы были у меня в доме. Рылись. Вынюхивали. Почему вы порезали снимки? Человек на стуле беспокойно озирался по сторонам. Что это дает? Спросил он. Как жить, когда все... Почему вы порезали снимки? Настойчиво повторил Мартин Бек. «Не ваше дело!» — истерически закричал Бэнксон. «Сволочь! Распутная свинья!» «Почему?» «Это наказание, и вас я тоже накажу!» 2 минуты молчания. Затем Мартин Бек спокойно сказал. «Вы убили женщину на пароходе. Вы не помните об этом, но я вам помогу. Каюта была... тесная и узкая, плохо освещенная. Пароход шел по озеру, верно? Да, по Бурену, — ответил человек на стуле. И вы были у нее в каюте, и там же ее раздели. Нет, она сама разделась. Она стала раздеваться, желая сквернить меня своей грязью. Она была отвратительна. Вы ее наказали? — спокойно спросил Мартин Бек. «Да, наказал. Неужели вы не понимаете? Ее надо было наказать. Она была распутная и бесстыжая». «Как вы ее наказали? Убили, да?» «Она заслужила смерть. Она хотела запачкать и меня. Она бравировала своим бесстыдством». «Неужели вы не понимаете?» — закричал Бэнксон. «Я должен был убить ее». Я должен был умертвить ее нечистое тело. А вы не боялись, что кто-нибудь увидит вас в иллюминатор? Иллюминатора не было. Я ничего не боялся. Я знал, что поступаю правильно, что она сама виновата, она это заслужила. Что вы делали после убийства? Бэнксон съежился на стуле и забормотал. Не мучайте меня больше. Почему вы все время об этом говорите? Я не помню. Вы вышли из каюты, когда она была мертва? Голос Мартина Бека был мягким и спокойным. Нет, да, не помню. Она лежала на койке, обнаженная, так, и вы убили ее. Потом вы остались в каюте? Нет, вышел. Я не помню. Где находилась каюта? Не помню. Она была под верхней палубой? Нет, на средней палубе, на самой корме. Что вы сделали с трупом? Зачем вы все время спрашиваете об этом? Плаксиво, как маленький ребенок, спросил Бэнксон. Это не моя вина, а ее. Я знаю, что вы ее убили, и вы это подтвердили. Что вы сделали с ней потом? Негромко спросил Мартин Бек. Я выбросил ее за борт. Я не мог смотреть на нее, — выкрикнул человек на стуле. Мартин Бек спокойно посмотрел на него. «Где?» — спросил он. «Где тогда находился пароход?» «Не знаю. Я просто выбросил ее в озеро». Он съежился и заплакал. «Я был не в силах смотреть на нее. Не мог ее видеть», — твердил он монотонно, а слезы текли по щекам. Мартин Бек выключил магнитофон, снял телефонную трубку и вызвал конвойных. Когда человека, убившего Розану Магроу, увели, Мартин Бек закурил сигарету. Он сидел неподвижно, глядя прямо перед собой. Глаза щипало, он потер их. Потом взял из подставки на столе ручку и написал. Его взяли, сознался почти сразу же. Он поставил ручку на место, смял бумагу и бросил в корзину под столом, решив, как следует выспаться, а после позвонить Кафке. Мартин Бек надел пальто и шляпу, вышел на улицу. Около двух начался сильный снегопад. И теперь снежный покров достигал более 30 сантиметров. Крупные мокрые снежинки, кружась, медленно опускались на землю. В густой снежной пелене гасли все звуки, и окружающий мир становился каким-то призрачным и неосязаемым. Пришла настоящая зима. Розана Магроу поехала в Европу. В месте под названием Норсхольм она встретила на пароходе мужчину, направлявшегося в Бохуслен на рыбалку. Она бы его не встретила. Если бы пароход не задержался из-за поломки машины, а персонал ресторана не пересадил ее за другой столик. Затем случилось так, что он убил ее. С таким же успехом она могла бы попасть под автомобиль на Кунгсгатен в Стокгольме или упасть с гостиничной лестницы и сломать шею. Женщина, которую зовут Соня Хансен, наверное, никогда уже не сможет спать спокойно, без сновидений, зажав ладошки коленями, как привыкла с детства. И все же, в конечном итоге она не имела к этому никакого отношения. Они сидели в Мутале, в Кристенеберге, в Линкольне, штат Небраска, и заканчивали отчет о расследовании, рассчитывая, что его никогда не опубликуют. Они будут вспоминать это дело, но вряд ли с гордостью. Сутулившись, слегка насвистывая, Мартин Бек шагал сквозь белую завесу к станции метро. Те, кто видел его, наверное, удивились бы, если бы узнали, о чем он думает. Вот идет Мартин Бек, снег падает на его шляпу. Он идет с песней, идет с победой. «Привет, мои веселые друзья!» Снег скрипит под каблуками. «Настоящая зимняя ночь! Привет тебе! Скажи только слово, и мы пойдем ко мне домой, в Сёдермальм, в Багармоссен!» Он шел домой. Конец книги.